Глава 9. Особый район. Шинель, ремень, портупея, кобура темной кожи. Чемодан казался бездонным, но интерес внезапно пропал, сменившись легкой брезгливостью. Что это они еще придумали? Волчья шкура. «Нравится?» — радостно улыбнулся Костя. «Вы примерьте, Юрий Петрович. Мы же без мерки шили, мало ли что». «Не хочу». «Неужели не нравится?» — огорчился НКВДист. «Лучшие наши мастера шили. Ну, переодевайтесь, а я пока в канцелярию забегу». Оставшись один, Юрий нерешительно тронул гимнастерку. Форма сидела превосходно. Пришлись в пору и сапоги. Только с портупеи вышла неувязка. Орловский никогда не носил военной формы и теперь растерянно вертел в руках длинный ремень. «Совсем другое дело!» Костя, как всегда, появился неожиданно, неся в руках знакомый портфель. «Вид у вас, Юрий Петрович, ну прям героический. Давайте-ка помогу». Портупея заняла законное место, кобура легкая, пустая, была пристегнута к ремню. «Вот, теперь шинель». Дело довершила фуражка. Костя, удовлетворительно цокнув языком, достал из портфеля большое круглое зеркало. «Прошу». Орловский хотел отказаться, но не удержался и глянул. Странно. Его новый вид отчего-то не вызвал протеста. Казалось, эта волчья шкура изначально предназначалась для врага народа Орловского. «Оно ведь как бывает», — НКВДист, казалось, читал его мысли. «До беды часто всего один шаг, но порой и от беды до удачи тоже чуть-чуть, шажок». «Вот как форма-то вам идет, Юрий Петрович, загляденье». Орловский почти не слушал говорливого чекиста. «Все это неспроста. Значит, надо успеть подготовиться, ведь в камеру он мог и не вернуться». «Я пошел». Костя засунул зеркало в портфель и еще раз окинул Юрия одобрительным взглядом. «Шинельку на вешалку повесьте, чтоб не угреться». Оставшись один, Орловский быстро оглядел бумаги. Рукопись забрать не дадут, а зато копию списка заклинаний вполне можно спрятать. Первый сюрприз ждал во время прогулки. Юрий решил прогуляться не в привычном бушлате, а в шинели, просто из озорства. Вначале ничего не изменилось. Конвоир все так же деловито топал сзади, но вот из-за угла вынырнули темные силуэты. Сергей ждал привычного хлопка, но конвоир почему-то мешкал. Зато странно повели себя встречные. Вертухай замер на месте, растерянно хлопнул и внезапно вытянулся по стойке смирно, взметнув руку к козырьку. Юрий дернулся и, не соображая, что делает, тут же прикоснулся ладонью к фуражке. Интересно, как бы отреагировал терапевт, появись Юрий у него в доме в подобном виде? Скорее всего, посмеялся. Нервы у него крепкие. А вот кое-кто из гостей наверняка позеленел. Вспомнилась первая встреча с Никой. Они познакомились именно у терапевта. В тот вечер она была в прекрасном настроении. И Юрий лишь подивился, что на свете бывают такие счастливые люди. Впрочем, особого внимания тогда он на нее не обратил. «Красивая женщина, конечно...» Именно так Орловский ответил терапевту, когда тот поинтересовался, успел ли он, Юрий, познакомиться с его гостьей. Услыхав подобный ответ, он странно усмехнулся. «Только красивая? И больше вы ничего не заметили?» «Ну...» — растерялся Орловский... «Глаза приметные, умные». Он сморозил что-то явно не то. Терапевт же внезапно стал серьезным. «Вы ошибаетесь. У нее безумные глаза. В этом все дело». Тогда Юрий ничего не понял. Понять довелось намного позже. Пришло время скудного тюремного ужина, но Костя все не появлялся. Юрий в последний раз перелистал рукопись Родиона Геннадьевича и аккуратно сложил исписанные мелким почерком листы. Наверное, он уже больше не увидит эту книгу, как и свои собственные, незаконченные, что лежало на столе, и другую, которая, если терапевт не ошибается, должна была уже выйти где-то за границей. НКВДист не вошел, а буквально вбежал в камеру. «Готовы? Одевайтесь, Юрий Петрович, одевайтесь! Скорее, пожалуйста!» Портупея, шинель, ремень, пустая кобура, фуражка. Страничку с заклинаниями он спрятал заранее. «Хорошо». Костя быстро обошел вокруг, поправил складки на шинели. «Очень хорошо. Юрий Петрович, вы знаете, как отдаю честь? Правая рука к козырьку». Костя. Он впервые назвал НКВДиста этим нелепым в подобной обстановке именем. На кой черт весь этот маскарад? Маскарад? Поразился тот. Почему маскарад, Юрий Петрович? О чем вы? Ах, да, совсем забыл. Порывшись в портфеле, он достал небольшую темно-красную книжечку. Удостоверение ваше. За книжечкой последовал револьвер. Настоящий, новенький, отблескивающий темным металлом. Вот и патроны. Прячьте. Костя явно спешил. Он сам спрятал оружие, застегнул кобуру и достал небольшой листок бумаги. «Распишитесь за удостоверение личное оружие». Юрий механически поставил свою подпись, тяжело вздохнул. «Гражданин полковник». «Товарищ полковник», — мягко поправил Костя. «Вот, читайте». «Еще одна бумажка. Бланк, печать и несколько строчек. Присвоить звание майора Орловскому Юрию Петровичу. Подпись. Н.И. Ежов, народный комиссар внутренних дел СССР». «Я же говорил вам, товарищ майор, что шажок, он маленьким бывает. Ну, пойдемте, пойдемте». Они прошли коридором, спустились по узкой железной лестнице и оказались возле одной из дверей. За ней была небольшая комната с портретом Сталина на стене. Стол, два стула, кушетка. За столом сидел молоденький лейтенант, вскочивший при их появлении. «Готово?» – нетерпеливо бросил полковник Костя. «Так точно!» Лейтенант козырнул и сгинул, плотно притворив за собой дверь. НКВДист взглянул на часы. «Успели. Товарищ майор, сейчас будет звонок. Возьмите трубку. Вы поняли?» «Понял». Костя кивнул и вышел. Орловский остался один, если не считать телефона. «Итак, он уже товарищ майор». Юрий достал удостоверение и с удивлением увидел собственную фотографию в военной форме. «Орловский Юрий Петрович». Звание – майор. Место службы – Главное управление НКВД СССР. Столица. Внезапно захотелось курить. Наверное, ЗК Орловский не имел права обкуривать подобное помещение. А вот майор Орловский. Юрий достал папиросы и с удовольствием пустил кольцо дыма в белый потолок. И тут же впервые подумал о револьвере. Полный барабан патронов, да еще две пачки в запасе. Звонок ударил внезапно. Юрий схватил трубку, хотел сказать «Алло», но передумал и, усмехнувшись, произнес. «Майор Орловский слушает». «Добрый вечер, товарищ Орловский». Голос был незнакомым. Обычный мужской голос, мягкий, спокойный. «Моя фамилия Иванов. С этого момента вы будете выполнять только мои приказы». «Да, так точно, товарищ Иванов». «Сейчас вас отвезут на аэродром в Тушино. Вас ждет самолет. Запомните фамилию пилота. Артамонов. Самолет называется «Сталинский маршрут». Когда прибудете на место, вас на автомашине привезут на объект. Там будет телефон правительственной связи. Как только прибудете, позвоните. Запоминайте номер». Номер был короткий, три цифры. «В пути будьте очень осторожны. О деталях командировки в следующий раз. Желаю удачи, товарищ майор». «Спасибо», — растерянно проговорил Юрий, но невидимый собеседник с обычной русской фамилией повесил трубку. «Уже?» — Костя стоял в дверях. «Пойдемте, машина ждет». Никто не требовал у него документов. Тюремная охрана молча козыряла, словно узилище покидает зашедший по служебной надобности майор главного управления. Они особо опасный враг советской власти. Во дворе ждала машина с молчаливым шофером. Заурчал мотор, авто тронулось с места. Костя тоже молчал. Появилось время подумать, глядя в темные стекла кабины. «Сталинский маршрут». Юрию показалось, что он уже слыхал это название. Фамилия Артамонов тоже была знакома. Но Артамоновых в России немногим меньше, чем Ивановых. «Вы со мной летите?» «А?» — скинулся Костя. — «Нет, что вы! Имею задание проводить вас до трапа». — «Но куда меня?» — Костя пожал плечами. — «Вы думаете, Юрий Петрович, мне самому объясняли? Скажу одно, в камеру вы не вернетесь, это точно». Обещание было двусмысленным. Можно оказаться на свободе, а можно под полутора метрами сырой осенней земли. Разговор прервался. Машина мчалась сквозь ночь. И Орловский вдруг подумал, что на аэродроме может быть телефон. Обычный, городской. Почему бы майору из главного управления не позвонить? Интересно, поверит ли терапевт? И Ника. Просто набрать несколько цифр. Авто внезапно затормозило. В открытую дверцу заглянул человек в фуражке. Документы? Костя достал удостоверение. Юрий секунду помедлил и полез за темно-красной книжечкой. Проезжайте. Орловский выглянул в окно. Впереди было огромное пустое пространство, освещенное несколькими прожекторами. Электрический свет отражался от сверкающего алюминия неподвижно застывших крылатых машин. Тушина. Машина остановилась. Их встречали. Пришлось вновь предъявить удостоверение. «Все готово, товарищ майор. Проходите на летное поле». Конечно, ни о каком звонке думать не приходилось. Впрочем, Орловский понимал, что в любом случае никому звонить нельзя. Летное поле оказалось бескрайним. Провожатый молодой НКВДист в плащ-палатке уверенно вел их к стоявшему в отдалении огромному красавцу-самолету, возле которого темнели черные силуэты. «Сталинский маршрут», — Юрий наконец вспомнил, — так назывался личный самолет товарища Сталина. Их вновь остановила охрана, уже неподалеку от трапа. «Проходите, товарищ Орловский». «Ну все», — Костя улыбнулся и протянул руку. «Желаю удачи, Юрий Петрович». Орловский помедлил секунду, протянул ладонь. Вначале почудилось, что рядом разорвалась детская хлопушка. Обычно из тех, что взрывали под Рождество. Вспышка, хлопок, разноцветная конфетти, разлетающаяся во все стороны. Рука Кости дернулась, в глазах мелькнуло удивление. Новый хлопок, вспышка. Один из охранников уже выхватывал оружие, другой бросился навстречу вспышкам, закрывая собой Орловского. Костя медленно оседал на сухую осеннюю траву, покрывавшую землю. «Падай, майор, падай!» Еще один человек в шинели сбил его на землю и упал рядом, держа револьвер в руке. Теперь выстрелы били с двух сторон. «Майор, а самолет?» Юрия взяли за руки и потащили к трапу. Двое прикрывали, без перерыва стреляя в темноту. Орловский оглянулся. Костя лежал неподвижно, широко раскинув руки. У трапа Юрия подхватили и втащили наверх. Вдали уже ревела сирена, слышался гул автомобильных моторов, бешено метались лучи прожекторов. Тяжелый люк захлопнулся, в темноте кто-то произнес «Ну, дают!» И тут же зажглось электричество. Юрий был в салоне, большом, светлом, где стояли удобные кресла и металлические столики, над которыми были укреплены овальные плафоны матового стекла. «Ну, дают, лапа медвежья! Что, майор, жив?» Рядом с ним стоял высокий, крепкий мужчина в летном комбинезоне. Широкое, сильное лицо улыбалось. «Не задело?» «Нет». Юрий, конечно, не смог перевести дух. «Будем знакомы. Артамонов». «Орловский». Ладонь летчика оказалась огромной. Хорошо еще, что рукопожатие было в полсилы. Иначе кисть бы не выдержала. «Да, дела. Сколько лет летаю?» «Что, первый раз такое?» Спокойно уверенность летчика заражала. Артамонову не было страшно. Скорее, он был безмерно удивлен. «Ну, не первый, но чтобы в Тушино. Видать, серьезная ты шишка, майор. Ладно, имею приказ предъявить свое удостоверение. И твое посмотреть для полной ясности». «Да, пожалуйста». Артамонов с неожиданным вниманием стал разглядывать красную книжицу. Юрий не сдержался и раскрыл документ летчика. «Все верно, Артамонов». Звания не было, более того, наверху стояло Управление гражданской авиации СССР. Впрочем, Орловского интересовали имя и отчество, ведь все это могло быть совпадением. Но совпадения не было. Выходит, он все-таки знал этого человека, и менее всего думалось, что когда-нибудь они встретятся на борту сталинского маршрута. «Порядок! Извини, майор, приказ! Так что там на поле?» Стрельба стихла, но сирены по-прежнему ревели. Откуда-то со стороны кабины вынырнул молодой парень в таком же комбинезоне. «Командир, нам взлет!» «Ага, ну не скучай, майор, располагайся. Прокачу, как на такси». Юрий сел в одно из кресел и начал медленно расстегивать крючки шинели. Он представлял себе этого Артамонова совсем другим. А ведь не втащил Юрия в кабину. Одна из пуль могла бы попасть в цель. Не зря неизвестный ему товарищ Иванов предупреждал об опасности. А вот Костю, видать, не предупредили. Внезапно Орловский пожалел улыбчивого НКВДиста. Впрочем, что жалеть, для очередного задания в большом доме найдут другого, такого же улыбчивого.